Глава 34. К огромной радости Ирины Вера еще вчера вернулась в город и была цела и невредима. Несмотря на праздничный день, подруга с радостью согласилась приехать. «Я же не крепостная, чтобы весь день у печи провести», — заявила она. «Пусть сам варит и жарит, если ему так хочется. Я уж лучше с вами встречусь. А на стол колбаски сырку порежу, баночку соленья открою, да коробку конфет куплю». Ирина в очередной раз восхитилась умению подруги просто формулировать задачи и ясно видеть пути их решения. Ирина сгорала от нетерпения, ей хотелось поскорее узнать подробности вчерашней поездки. Но по телефону она решила эту тему не обсуждать. В комнату то и дело заглядывала Маша, очевидно, дочитавшая книгу. «Не стоит напоминать лишний раз об Игоре», — думала Ирина. «Такие воспоминания могут ее травмировать». «Мам!» — Маша снова заглянула в комнату и, увидев, что Ирина закончила разговаривать, села рядом с ней. «Тетя Ксюша говорит, что ты не хочешь здесь Новый год отмечать. Это правда?» «Да, дочка», — Ирина обняла девочку. «Не стоит им мешать. Ты меня понимаешь? Тете Ксюше очень хорошо с Сергеем Петровичем». «Как тебе с Ростовцевым?» — ответила Маша. — Конечно, понимаю. — Маша! — Ирина начала краснеть. — Зачем ты снова об этом вспоминаешь? Мы же договорились. Это дела взрослых, в которых ты не лезешь. Тем более, что ты и сама все прекрасно понимаешь. Просто не люблю, когда ты обманываешь. Маша насупилась. — Кого я обманываю? — удивилась Ирина. — Меня. Маша сердито посмотрела на нее. — Говоришь веселым голосом, а самой реветь хочется. Я не чужая тебе. Хочешь реветь, реви. Не буду я реветь. Ирина прижала дочь к себе и попыталась улыбнуться. Надо стараться мужественно решать проблемы. Потом все-таки Новый год — радостный праздник. Радостный, — проворчала девочка. А елку мы где поставим? В метро? Маша. Ирина не нашлась, что ответить. Придумаем что-нибудь. Тем более, что ты же сама не возражала против новогоднего приключения. Разве в приключениях так бывает, что все наперед известно? — А зачем же ты тогда сама все хочешь наперед узнать? — спросила Маша. — Я? — удивилась Ирина. — Конечно, — сказала Маша. — Что, я не слышала, как вы сегодня с тетей Ксюшей гадали? Вокруг него четыре дамы, но на сердце только одна. — Ты подслушивала? — возмутилась Ирина. — Не собиралась даже? — усмехнулась Маша. — Просто вы своих дам с королями на всю квартиру обсуждали. А зачем тебе это нужно? — Все женщины гадают, — пожала плечами Ирина. — Что в этом особенного? — Ты не все, — сказала Маша. — Ты особенная, поэтому Ростовцев тебя и любит. — Что ты несешь? — возмутилась Ирина. — Ты что, не поняла? — Маша посмотрела на нее удивленно. — Та дама на сердце Ростовцева — это ты и есть. Тебе же ясно сказано, что останется он, в конце концов, только с одной. Значит, с тобой. — Почему со мной? — спросила Ирина. Для нее ситуация была хорошо понятна и без карт. В семье Ростовцевых вчера должно было произойти примирение. И дама, с которой Игорь остался, никто иная, как его жена. Но вслух говорить она этого не стала. — Потому что... ну... — Интересы у вас общие, — ответила Маша. — И вообще он сам говорит, что к жене никогда возвращаться не собирается. И тетя Ксюша сказала, что у одной дамы отношения с ним порвутся раз и навсегда. — Ты же уже большая, — попробовала пристыдить дочь Ирина. — А веришь в то, что карты говорят? — Ты сама веришь, — ответила дочь. — Не верила бы, не гадала. Она взяла Иринину руку. «Мам, ты, главное, не грусти. Ты у меня такая красивая и умная. Второй такой нет. Не будешь грустить?» «Не буду, милая», — пообещала Ирина, поднимаясь с дивана. «А что мы сейчас будем делать?» — спросила Маша. «Мне отойти надо ненадолго», — ответила Ирина. «Зачем?» — удивилась девочка. «Секрет!» — Ирина загадочно улыбнулась, хотя и для нее самой было загадкой, про какой подарок для Маши намекала по телефону Лена. «Скоро все увидишь!» Маша пожала плечами и пошла смотреть телевизор. Ирина же задолго до назначенного времени встречи с подругами причесалась и, натянув джинсы, вышла в коридор обуваться. «Ириш!» — выглянула из своей комнаты Ксюша. «Не заглянешь ко мне на минутку?» «Конечно, загляну». Ирина поставила сапоги на место и зашла в комнату кузины. Беспорядок, царивший за дверью, в первый момент шокировал ее. Дверцы шкафа были распахнуты настежь. На полу, на кровати, на кресле всюду были разбросаны наряды. Видимо, родственница перемерила все свои платья, так и не сделав окончательный выбор. «Иришка, мне нужен твой совет», — проговорила Ксюша, стоя перед зеркалом в задумчивости. В руках она держала яркое красное платье из атласа. «Как ты думаешь, я не буду выглядеть в нем вызывающе?» Она приложила платье к себе. «Нисколько», — искренне ответила Ирина. «По-моему, оно тебе очень идет. Ты в нем такая яркая, эффектная». «Действительно?» Ксюша с сомнением смотрела на свое отражение. «Честное слово». Ирина старалась говорить как можно убедительнее. «Просто как будто специально для тебя шили». «Его и шили специально для меня», — с гордостью ответила кузина. Она еще некоторое время любовалась своим отражением, после чего отложила платье и повернулась к Ирине. «Знаешь, у меня есть для тебя небольшой подарок». Хозяйка комнаты подошла к шкафу и достала длинное платье из переливающейся ткани изумрудного цвета. «Нравится?» — спросила Ксюша. «Да, очень», — ответила Ирина. «И мне тоже», — ответила Ксюша. «Куплено в Италии. Смотри!» — она показала этикетку. «Версаче!» — восхищенно произнесла Ирина. «Да, настоящее произведение от кутюр!» Ксюша любовалась платьем, но я почему-то его ни разу не надевала. То настроения не было, то еще что-нибудь. Так и провисела целый год в шкафу. Она протянула платье Ирине. «Бери, оно твое». «Что ты?» — смутилась Ирина. «Я не могу. Это так дорого. Бери, бери!» — засмеялась Ксюша. «И запомни, женщина должна всегда выглядеть так, как будто за ближайшим углом ее ждет счастье». «Спасибо!» — Ирина прижала платье к груди. «Спасибо, Ксюшка! У меня еще никогда не было такого красивого платья!» Она поцеловала сестру в щеку. «Ну-ну! Хватит телячьих нежностей!» — снова засмеялась Ксюша. «Не в джинсах же тебе в самом деле Новый год встречать!» Когда Ирина зашла в кафе, Лена была уже там. Зал успел заметно преобразиться за то время, что Ирина сюда не заглядывала. Под потолком, по периметру, были растянуты гирлянды. Рядом за стойкой стояла наряженная елка. На окнах были приклеены вырезанные из белой бумаги снежинки. «Эй!» — замахала руками Лена, увидев зашедшую в зал Ирину. «Я здесь! Здесь!» «С наступающим!» — поздравила ее Ирина, присаживаясь за столик. «Как дела?» «И тебя с наступающим!» — широко улыбнулась Лена. «Все отлично! Как же еще? Новый год!» «Ну да!» — согласилась Ирина и нахмурилась, вспомнив о том, что все еще не знает, где им придется отмечать праздник. «А где Вера?» — спросила она. «Выясняет с мужем вечный вопрос», — ответила Лена с улыбкой. «Кто виноват или что делать?» — спросила Ирина. «Нет», — Лена засмеялась, — «кто в доме хозяин? По-моему, они спорят об этом каждый день». «Она что же, не придет?» — улыбнувшись Лениной шутке, спросила Ирина, которой во что бы то ни стало хотелось узнать о том, как течет жизнь в трехэтажном доме на краю леса. «Обещала прийти», — сказала Лена, — «просто задержится немного». К столику подошла официантка. Лена долго расспрашивала ее о калорийности пирожных, заказав в конце концов чашку чая и корзиночку с кремом. Ирина ограничилась кофе со сливками. «Ну, не томи душу», — сказала она Лене, когда заказ принесли. «Что за сюрприз вы мне приготовили?» «Вообще-то это скорее не сюрприз, а приз», — сказала Лена, Вид у нее был сияющий. «Чей приз?» — спросила Ирина. «Твой!» — радостно ответила Лена. «Рассказываю все по порядку. Помнишь, из-за чего на тебя Раиса взъелась, когда узнала, что ты уходишь?» «Еще бы!» — кивнула Ирина. «Конечно, помню. Из-за спектакля». «А точнее...» — Лена хитро улыбалась. «Ну...» — Ирина задумалась. «Из-за того, что комиссия какая-то должна была прийти...» «Не какая-то», — поправила ее Лена, — «а конкурсная. Твой спектакль был заявлен для участия в областном смотре-конкурсе». «И что?» — нетерпеливо спросила Ирина, которая уже сама начала догадываться, в чем дело. «А то, что твоя пьеса заняла первое место!» — торжественно объявила Лена. «Ты лучший в области автор сценария среди любителей, понимаешь?» «Правда!» — Ирина обрадовалась. В этот момент для нее перестали существовать семейные проблемы. Она позабыла о том, что волновало ее несколько минут назад. Это была радость человека, которого после долгих лет упорной работы наконец-то оценили по достоинству. «Неужели первое?» — глаза ее сияли. «Да!» — весело кивнула Лена. «Награда нашла своего героя!» «Ты бы слышала, как Раиса выступала на церемонии награждения. Мы старались, мы писали, мы хотели сказать этой пьесой. Знаем мы, чего она хотела, себе твои лавры присвоить. Но ты нас знаешь, мы друзей в обиду не даем. Так что мне выпала честь вручить тебе приз. Жаль, конечно, что без оркестра, но я думаю, главное, что ты действительно заслужила победу». Только сейчас Ирина заметила на стуле рядом с подругой объемный сверток. Лена взяла его и протянула Ирине. «Поздравляю!» — вручила она приз победительнице. «Вот тебе приз, Машке твоей подарок». «Спасибо, Леночка!» — Ирина почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. «Спасибо!» «Что? Даже не откроешь?» — удивилась Лена. «Тебе не интересно, что внутри?» «Жалко упаковку портить. Красивая», — призналась Ирина. «Лучше я так подарю. А что там, книги?» «Нет, не угадала», — Лена снова улыбнулась. «А что?» — удивилась Ирина, привыкшая к тому, что школьная администрация, поощряя в праздники сотрудников, руководствовалась принципом «книга — лучший подарок». «Ноутбук», — громко сказала Лена. «Что?» — изумилась Ирина. — «Ну, понимаешь, это компьютер такой, — стала объяснять Лена. — Он совсем как настоящий, только маленький. Точнее, не маленький, а плоский. — Да я знаю, что такое ноутбук, — перебила ее ошарашенная Ирина. — Просто не думала, что такой приз будет. Дорогущий, наверное. — Не знаю, — пожала плечами Лена. — Какая разница? Главное, что он твой. «Машка будет в восторге», — все еще не веря в то, что случилось, произнесла Ирина. «Знаешь, какой компьютер у нас раньше дома стоял? Старый-старый, на распродаже купленный. А этот... Мы и мечтать о таком не могли», — она вдруг нахмурилась. «Слушай, Лен, как-то нехорошо получается. Я в самый ответственный момент вас бросила... Ты меня выручала, а приз одной мне. — Не выдумывай, — махнула Лена рукой. — Все очень даже честно. Во-первых, тебе этот приз за сценарий дали. Ты его одна писала, не спорь. А во-вторых, у меня после этого спектакля тоже кое-какие перемены в жизни наметились. — Какие? — удивилась Ирина. — Ты знаешь, сколько Раисе лет? — спросила Лена. «Приблизительно», — пожала плечами Ирина. «А что?» «А то, что она этот год дорабатывает и уходит на пенсию», — сказала Лена. «Внука нянчить. И знаешь, кого Людмила хочет вместо нее сделать завучем?» «Тебя», — догадалась Ирина. «Точно», — подтвердила ее догадку Лена. «Леночка», — улыбнулась Ирина, — «я так рада. Мне кажется, что это работа для тебя». «Я тоже рада. Потому что мне тоже так кажется», — призналась Лена. «А вот и Вера».